Декретный абьюз. Декретный абьюз – это форма насилия, в которой уязвимость женщины в период материнства становится не поводом для поддержки, а инструментом контроля, давления и эмоционального разрушения. Это не про разовые ссоры на фоне недосыпа, не про то, что уставший партнер не заметил вашу тревогу. Это про системную динамику, где женщина, оказавшись в уязвимой точке, роды, восстановление, уход за младенцем, перестает быть партнером и становится обслуживающим фоном. Ее чувства обесцениваются, усилия высмеиваются, а потребности игнорируются. Период декрета – один из самых критических в жизни женщины. Физиологически, психологически, социально она переживает тектонический сдвиг. Гормональные волны, боль после родов, бессонные ночи, потеря привычного распорядка, изменение тела, одиночество, страхи – все это фон, на котором формируется новая роль. И в этот момент особенно остро ощущается, с кем вы рядом, кто рядом, и есть ли этот рядом вообще. Именно здесь, в этой уязвимости, появляется почва для абьюза. Не потому, что мужчина внезапно становится жестоким, а потому, что декрет вскрывает те черты, которые раньше были замаскированы. Инфантильность, зависимость от женского внимания, неспособность к эмпатии, патологическое стремление к контролю. Некоторые женщины годами не осознают, что живут в декретном абьюзе. Они думают, что просто не справляются, что это нормально быть в слезах ночью, но улыбаться днем. Что так у всех, что он просто устал, что мама права, муж не подружка, что сама выбрала, сама родила, сама виновата. И главное, путают абьюз с усталостью. Да, у всех бывает плохое настроение. Да, отцы тоже устают. Но если это партнерство, вы устаете вместе. А если это абьюз, вы устали, а он недоволен. Если это партнерство, даже в трудностях есть уважение. А если это абьюз, даже в покое вы чувствуете вину. Главное отличие в том, что бытовая усталость исчерпаема. Она признается, обсуждается, уходит. А абьюз повторяется, становится нормой, искажает реальность, и в какой-то момент вы уже не можете вспомнить, какими были до него. Декретный абьюз редко начинается с первого дня материнства. Часто он подкрадывается незаметно, задолго до родов, еще на поздних сроках беременности. И именно в этот момент женщина впервые сталкивается с изменениями в отношениях, которые позже перерастут в полноценное эмоциональное, психологическое или физическое насилие. На поверхности все еще теплые слова, разговоры о будущем, выбор имени, покупки, но под этим холод, раздражение, отстраненность, злость на то, что теперь все не как раньше. Для многих мужчин беременность партнерши становится бессознательной угрозой. Женщина меняется, ее внимание уходит внутрь, к себе и ребенку. Ее тело становится другим, ее потребности возрастают. И в этом, парадоксально, она становится слишком. Слишком чувствительной, слишком медлительной, слишком уязвимой. А еще недостаточно. Недостаточно веселой, недостаточно сексуальной, недостаточно ресурсной. Мужчина, не готовый к эмоциональной зрелости, сталкивается с тем, что не может контролировать. И если у него нет опоры внутри, он начинает защищаться привычным способом – обесцениванием, отстранением, обвинением. Именно в третьем триместре женщины часто впервые слышат: «Я устал от твоих гормонов. Ты стала невыносимой. Я вообще-то тоже человек». Вместо поддержки они получают дистанцию, вместо включенности – раздражение. Вместо «я рядом» — молчание, в котором, как в невидимой камере, хранится женская боль, страх, сомнение. И все это на фоне физиологических изменений, внутреннего напряжения, ожидания родов. Некоторые мужчины в этот период начинают уходить в работу, развлечения, измены, алкоголь. Другие, наоборот, становятся гиперконтролирующими. «Не ешь это», «Не ходи туда», «Я лучше знаю». А третьи просто исчезают эмоционально, даже находясь рядом физически. Это все разные формы абьюза, и в их основе нарушение границ и игнорирование реальности женщины. Насилие, в какой бы форме оно ни проявлялось, всегда требует состояния, в котором человек лишен ресурса защищаться, и декрет — идеальное поле для этого. Женщина изолирована, социально, эмоционально, финансово. Она больше не имеет прежнего круга общения, не имеет возможности полноценно отдыхать, не чувствует контроля над своим временем, телом, желаниями. У нее нет сил. Даже просто выйти из дома – уже логистическая операция. И на этом фоне насильник получает почти полную власть. Как я говорил ранее, абьюзер почти всегда чувствует, когда жертва особенно уязвима. И если раньше в паре были равные силы, то теперь нет. Абьюзер может не быть монстром. Он может просто быть эмоционально незрелым, инфантильным, зависимым от контроля или внимания. Но вместо того, чтобы расти, взрослеть и встречать новый этап жизни вместе, он опирается на старую модель – получение власти через слабость другого. Декрет предоставляет для этого удобные инструменты. Женщина с ребенком на руках не может хлопнуть дверью. Женщина после кесарева не может уйти ночью в никуда. Женщина, привязанная к грудничку, не может объяснять, доказывать, спорить. Она тратит все на выживание, а он берет то, что остается. И еще одна причина – отсутствие свидетелей. Во внешнем мире женщина может казаться счастливой. Фото с малышом, улыбка, все хорошо, потому что говорить правду значит признать, что она одна, что тот, кто должен быть рядом, делает больнее, чем роды, что сказанные им слова истощают сильнее, чем бессонные ночи, что дома небезопасно. А это страшнее любой боли. История женщины в декрете – это не только история материнства, но и зеркало того, как в культуре воспринимают роль матери. Сегодня мы живем в обществе, где материнство по-прежнему воспринимается как личный долг женщины, где она не столько рожает ребенка, сколько становится его заложницей, где мужчина может сказать: «Ты же дома сидишь», и это будет аргументом против ее усталости, где уход отца за ребенком называется помощью жене, как будто это не общее родительство, а добрый жест со стороны властелина. Это формирует в массовом сознании устойчивое убеждение: если ты мать, ты должна. Не жаловаться, не срываться, не раздражаться, быть благодарной, радоваться, смиряться, терпеть. И самое страшное – верить, что все это и есть любовь. Так культурный код превращает женщину в декрете в идеальную жертву. Не потому, что с ней что-то не так, а потому, что так устроен сам язык, сама история, сама структура ожиданий. Декретный абьюз – это не только про конкретного мужчину, который обесценивает или эксплуатирует. Это про невидимые сети, в которые женщина попадает задолго до того, как родит ребенка. Ее не учат защищаться, ее не учат говорить «нет», ее не спрашивают, удобно ли ей. Ее учат быть хорошей. А хороший человек – это, когда речь идет о насилии, не профессия, а диагноз. Историческая и культурная перспектива показывают, что декретный абьюз – это не личная трагедия, а системный перекос. И пока мы продолжаем воспевать образ жены-матери, жертвующей во имя любви, мы будем порождать поколение женщин, которые молчат в самые тяжелые годы своей жизни, веря, что их боль – это просто неизбежное следствие материнства. Я ни в коем случае не говорю о том, что женщина не должна рожать. Наоборот. Рождение ребенка – это одно из величайших событий в жизни, наполненное смыслом, любовью, биологическим и духовным преображением. Это счастье. Но счастье не отменяет сложностей. И тем более не оправдывает жестокости. Мы не должны подменять радость материнства изоляцией, а святость рождения – молчаливым страданием. То, что мы поднимаем тему декретного абьюза, не направлено против материнства, не является протестом против семьи или деторождения. Это попытка вернуть женщине голос в процессе, где она слишком часто превращается в безмолвную функцию. Рожать нужно, но важно понимать, от кого, когда и зачем. Оценивать не только гормональную готовность, но и готовность эмоциональную, психическую, бытовую, финансовую. Нам, как обществу, необходимо выйти из парадигмы слепого ожидания и войти в пространство осознанного уважения. Не только на уровне государственных инициатив или декларируемых льгот. Уважение к беременной женщине и молодой матери должно стать нормой в личных отношениях, в семье, в медицинской практике, в системе образования, в психологическом поле. Мужчину нужно учить понимать женщину, не только любить ее в романтическом смысле, но и видеть ее хрупкость, уязвимость и силу в период беременности и после родов. Нам необходимы образовательные программы для пар, где мужчины узнают не только о родах и гормонах, но и о послеродовой депрессии, перегрузке, диссоциации, нарушениях сна, телесной боли, одиночестве. Где женщина сможет сказать «мне тяжело» и не будет обвинена в неблагодарности. Где мужчина сможет спросить «как тебе помочь?» и это не будет восприниматься как подвиг. Нужны психологические и репродуктивные курсы, которые помогают паре оценить реальную готовность к родительству. Не только хотим ребенка, но и умеем ли мы друг друга поддерживать, умеем ли говорить о трудностях, знаем ли, как конфликты влияют на ребенка, есть ли у нас ресурс. Большинство пар, готовясь к беременности и рождению ребенка, пребывают в иллюзии, что впереди только счастье, наполненное нежностью, совместными походами за пеленками и первыми бессонными ночами, которые будто бы сближают. И это действительно бывает. Счастье есть. Но вместе с ним в жизнь пары незаметно входит нечто иное, то, о чем редко говорят вслух. С первого дня беременности союз мужчины и женщины вступает в бессознательный кризис, в котором активируются все неразрешенные травмы, все подводные слои психики, все биографические тени, которые до этого момента можно было прятать за сексом, бытовыми разговорами и иллюзией стабильности. Беременность — это не только физиология, это мощнейший психологический сдвиг. Женщина начинает чувствовать по-другому, думать по-другому, пахнуть по-другому, ее тело становится полем внутренней трансформации, а ее психика — проводником между поколениями. У нее открывается доступ к архетипическим слоям, к памяти своего рода, к памяти об отношениях с матерью, к детским страхам и запретам. И в этот момент мужчина, если он не подготовлен, может испытать внутренний шок. Женщина, которую он знал, словно исчезает. Вместе с этим исчезает и прежний сценарий пары. Больше нет двоих, есть она и ребенок внутри. Он может чувствовать себя третьим лишним, хотя никто его не изгонял. Это чувство часто вытеснено, но оно живет в тревоге, в злости, в отстраненности. И именно в этот момент, не осознавая, многие мужчины становятся абьюзерами. Это не всегда злой умысел. Чаще это защитная реакция психики, которая сталкивается с новой реальностью, но не знает, как в нее встроиться. Мужчина, у которого нет эмоционального интеллекта, навыков рефлексии, опыта психотерапии или даже банального примера отца перед собой, теряется. Он может начать контролировать женщину, обесценивать ее состояние, предъявлять претензии. «Ты стала другой. Ты перестала уделять мне внимание. Ты теперь все время ноешь». Он будто бы хочет вернуть ее в прежний сценарий, где она была веселой, доступной, обслуживающей его потребности, но прежнего сценария больше нет. Рождение ребенка — это рождение новой системы, в которой все перестраивается. Пара оказывается на минном поле, не зная, что мины давно заложены в их собственном детстве, в семейных сценариях, в культурных установках, в телесной памяти. И если они не получили подготовки, не прошли через этап осознания, не научились говорить честно и слушать без защиты, то абьюз может стать неосознанным выбором, замаскированным под заботу, требовательность, усталость или устоявшуюся мужскую позицию. Переход к родительству требует психологической зрелости, осознанной подготовки и понимания. Все, что не исцелено, обострится. Все, что скрыто, станет очевидным. Все, что не сказано, начнет звучать через конфликт. И именно поэтому мы должны говорить о декретном абьюзе. Не как о стигме, а как о сигнале. Здесь когда-то была любовь, но она не выдержала трансформации. Ее можно вернуть, но только через осознанность, честность и глубокую работу над собой. Психологическое и физиологическое состояние женщины в декрете. С первых недель беременности гормональная система женщины вступает в состояние высокой мобилизации. Повышается уровень прогестерона, гормона, ответственного за вынашивание, расслабление мышц, замедление процессов. Он делает женщину сонной, замедленной, уязвимой. Позже к нему присоединяется окситоцин, гормон любви, привязанности, доверия, который подготавливает женщину к слиянию с младенцем. затем пролактин, отвечающий за лактацию, и кортизол, который в последние недели беременности возрастает, помогая ребенку созреть к родам. Но как только роды заканчиваются, все, что копилось, начинает рушиться. Уровень прогестерона и эстрогена резко падает, и это падение можно сравнить с гормональным обрывом. Ни одно другое физиологическое событие не сопровождается столь резкой гормональной сменой. Ни в пубертате, ни в климаксе. Это падение не просто биохимия. Это внутреннее землетрясение, которое влияет на все: настроение, способность радоваться, воспринимать реальность, держать фокус, контролировать импульсы. Многие женщины в первые дни после родов ощущают себя странно, как будто мир стал другим, как будто их тело больше им не принадлежит, как будто они проваливаются в какую-то неизвестную психоэмоциональную яму. Окситоцин, который усиливается при контакте с ребенком, в родах и при кормлении, делает женщину гиперчувствительной. Это чувствительность не только к ребенку, к его дыханию, запаху, коже, но и к каждому слову, взгляду, интонации окружающих. Мир становится слишком громким. Все кажется либо угрожающим, либо бессмысленным. Это не психиатрия, это физиология. Пролактин делает женщину сосредоточенной на ребенке, но при этом часто снижает либидо, интерес к себе, к партнеру. Она начинает забывать, когда мыла голову, когда ела, когда в последний раз говорила о чем-то, кроме подгузников. Кортизол, гормон стресса, остается повышенным, особенно если роды были тяжелыми или женщине пришлось столкнуться с одиночеством, тревогой, отвержением. И если поддержки нет, организм женщины продолжает работать в режиме боевой тревоги. А длительный стресс при гормональной нестабильности – это идеальная почва для депрессии, панических атак, соматических нарушений. Тело в этот период – это территория, на которой женщина живет как переселенка. Матка сокращается, мышцы болят, швы заживают, грудь наливается и болит. Органы малого таза перестраиваются, сон прерывается, метаболизм меняется. Аппетит то усиливается, то исчезает, иммунитет ослаблен. В этот период даже простуда может ощущаться как катастрофа. Но самое сложное – это то, что все происходящее часто не признается травматичным. Женщина слышит: «Ну, все через это проходят. Ты же хотела ребенка, это позже пройдет». Но у тела нет времени ждать этого позже. Оно просит сейчас покоя, понимания, тепла, телесного присутствия, деликатности. Послеродовое восстановление – это долгий, многослойный процесс. На восстановление гормонального фона уходит минимум 6-9 месяцев, а на возвращение чувства себя, контакта с телом, на стабилизацию психики – гораздо больше времени. Некоторые женщины чувствуют, что вернулись только через 2-3 года, а некоторые – никогда, если их реальность оказалась пропитанной болью, изоляцией и отсутствием помощи. Мы привыкли романтизировать образ молодой мамы – розовые пеленки, легкая усталость, нежный взгляд. Но за этим образом стоит женщина, которая выживает. Не драматично, без слез. И если партнер, родные, врачи не на ее стороне, революция внутри тела может закончиться тем, что она потеряет себя и останется наедине с крошечным существом, требующим от нее всего. Иногда женщина, только родившая ребенка, лежит в кровати с этим крошечным теплым телом на груди и чувствует не радость, не любовь, а растерянность и тревогу. Иногда она смотрит на него и ловит себя на мысли, что хочет сбежать. Или закрывает глаза и мечтает оказаться в прошлом, где у нее были покой и время на себя. И в эту самую секунду на нее обрушивается вина. «Я монстр. Как я могу это чувствовать? Ведь я так хотела этого ребенка». Но правда в том, что женщина может любить ребенка и при этом не справляться. Может чувствовать счастье и при этом опустошение. Может быть благодарной и одновременно злиться. Это не потому, что с ней что-то не так. Это потому, что рождение ребенка не только встреча, но и утрата. Утрата прежнего «я». Утрата предсказуемости, утрата контроля, утрата собственного ритма жизни и тишины внутри. Гормональные качели в послеродовом периоде делают все эмоции гипертрофированными. Любое слово может ранить, любой взгляд может быть воспринят как упрек. Партнер может не понять ее, и это будет ощущаться как предательство. Очень часто женщина, особенно если не прошла путь внутренней подготовки к материнству, сталкивается с эмоциями, которые сама себе запрещает. С обидой за то, что она теперь не принадлежит себе. С отчуждением от партнера, который не чувствует того же, что она. С яростью от постоянного напряжения и телесного дискомфорта. С отвращением к себе, телу, ограничениям. И самое сложное – с пустотой. Но это не отсутствие любви. Это мозг, перегруженный происходящим, пытается выжить. Именно поэтому важно различать нормальную послеродовую уязвимость и послеродовую депрессию. Уязвимость – это когда женщина плачет, но потом снова может смеяться. Когда она устала, но понимает, что это пройдет. Когда ей тяжело, но у нее есть кто-то, кто рядом, кто видит ее, слышит, помогает ей. Это живая, проходящая уязвимость. Она может длиться днями, неделями, но в ней есть контакт с собой. Послеродовая депрессия – другое. Это ощущение, что нет выхода, что все стало черным, что ребенок не приносит радости, что партнер чужой, что тело стало тюрьмой. Это может сопровождаться гиперактивностью, бессонницей или, наоборот, постоянным сном, апатией. Женщина с послеродовой депрессией часто не говорит об этом, потому что боится, что ее осудят, что ее признают плохой матерью, что отнимут ребенка. Одна из самых мощных защит в этом состоянии – молчание. И оно губительно, потому что чем дольше женщина замолкает, тем глубже проваливается. Если рядом нет внимательного партнера, специалиста, подруги, способной сказать: «То, что ты чувствуешь, это не твоя вина», депрессия укореняется, и тогда декретный абьюз может стать последней каплей. Обесценивание, игнорирование, упреки превратят боль в ад. Исследования показывают, что в этот период усиливается активность миндалевидного тела, той самой части мозга, которая отвечает за восприятие угрозы, за регистрирование страха, боли, напряжения. Параллельно происходит временное снижение активности префронтальной коры, области, связанные с логическим мышлением, самоконтролем и рациональной оценкой ситуации. Именно поэтому женщина после родов может казаться не собой. Она действительно в другом состоянии, в котором приоритет отдан выживанию, защите, чувствительности, а не анализу логики и терпению. Эта физиологическая настройка необходима, чтобы распознавать тончайшие сигналы младенца: его дыхание, цвет кожи, плач, изменение температуры тела. Но вместе с этим повышается чувствительность ко всему остальному – к шуму, яркому свету, перепадам температуры, критике, отвержению. Женщина становится эмоционально оголенной не из-за слабохарактерности, а потому что ее мозг настроен на сканирование мира в режиме «опасность». Именно поэтому она может остро реагировать на резкое слово, молчание партнера, грубую интонацию. Она будто вся без кожи, и в этот момент ей нужна не сила, а бережность, не наставление, а присутствие, не упреки, а признание. На фоне этой гиперчувствительности начинает действовать другая разрушительная сила – хронический недосып и сенсорная перегрузка. Мозг, лишенный сна, утрачивает способность к регуляции. Исследования в области когнитивной нейропсихологии подтверждают: при дефиците сна нарушается работа гиппокампа, ухудшается память, снижается концентрация, ослабевает контроль над эмоциями. Для женщины, которая просыпается каждые 1,5-2 часа, это не просто утомление, это медленное психическое истощение. Крик ребенка, постоянный телесный контакт, недоступность уединения, невозможность сосредоточиться хотя бы на одной мысли – все это создает состояние перманентной стимуляции. Женщина живет в режиме «внешний мир требует от меня все», но у нее нет даже базовых условий для восстановления. А если при этом нет эмоциональной и физической опоры, если она все делает одна, если партнер требует, а не поддерживает, ее организм входит в стрессовую спираль, где тревога и отчаяние становятся фоном. Социальная изоляция только усиливает это. Современная женщина часто оказывается один на один с младенцем. Ее мир сужается до 4 стен. Нет живых разговоров, нет эмоционального обмена, нет взгляда, который бы сказал: «Ты справляешься». По данным современной психиатрии, именно сенсорная изоляция часто становится пусковым фактором тревожных расстройств и депрессии. Но самое разрушительное – это стыд. Стыд за то, что нет обещанной радости, Стыд за злость, за раздражение, за усталость, за то, что хочется выйти из дома, а не держать ребенка на руках, за то, что просите о помощи, за то, что не справляетесь. Это стыд не внутренний по природе. Он усвоен извне. Его закладывает культура, фильмы, соцсети, воспитание. Он говорит: настоящая мать не жалуется, настоящая мать все выдержит, настоящая мать не просит. Так женщина становится функцией, с которой требуют, на которую никто не спрашивает: как тебе, что тебе нужно, что сейчас беспокоит. Именно поэтому так важно перестать воспринимать уязвимость как слабость и признать: женщина в декрете не железная. Она не создана, чтобы терпеть, она создана, чтобы жить, а для этого ей нужно не так много. Помощь, предложенная без условий, тепло, данное без расчета, и пространство, в котором она может быть живой, а не идеальной. Женщина, находящаяся в хроническом недосыпе, в сенсорной и эмоциональной перегрузке, с нестабильным гормональным фоном, теряет ясность восприятия. Мозг, перегруженный тревогой и отсутствием сна, переходит в режим выживания. У нее нет ресурса на анализ, на сопротивление, на борьбу. Любая конфликтная ситуация с партнером может восприниматься не как сигнал тревоги, а как еще одна неизбежность, которую нужно переждать. Женщина учится терпеть, потому что сил на протест нет. И вот в этом молчаливом приспособлении абьюз начинает пускать корни. Токсичное поведение, резкость, контроль, обесценивание, эмоциональная холодность, отсутствие включенности воспринимаются как временно допустимое. Женщина может оправдывать партнера. Он устал, он работает, у него тоже стресс. Она может не заметить, как из эпизодического отстранения вырастает постоянная эмоциональная пустота, как из редких упреков формируется фоновое чувство вины, как из молчаливого равнодушия возникает ощущение: «я все делаю не так». И это ощущение она направляет не наружу, а внутрь. Самобичевание — частый спутник женщины в этом состоянии. Она не задает вопросов партнеру, не выдвигает претензий, не говорит о боли. Она ищет причину в себе. Почему он охладел? Почему не помогает? Почему раздражен? Она перечитывает свои сообщения, анализирует интонации, вспоминает, не сказала ли что лишнее. Абьюз не звучит как приговор, он звучит как шепот. Это ты виновата. И этот шепот, если его не разоблачить, сольется с ее внутренним голосом. Когда женщина в послеродовом периоде остается без поддержки, без признания своего состояния, без включенного партнерского плеча, она перестает чувствовать себя субъектом. Она становится функцией. Мать, но не женщина. Уходовая единица, но не личность. В этом смещении и начинается разрушение идентичности. Теряется контакт с «я». С тем самым «я», которое когда-то могло чувствовать, отстаивать границы, говорить «нет». В состоянии послеродовой уязвимости границы не исчезают, они размываются. И мужчина, который сам не прошел путь взросления, может начать пользоваться этой слабостью. Неосознанно, но от этого не менее разрушительно. Абьюзер в декрете не всегда монстр. Он может приносить вам еду, ходить на работу, даже выкладывать в соцсети фото младенца. Но в его тени живет невидимое — подавление, отстраненность, обесценивание, контроль. И все это часто выходит наружу не из-за злого умысла, а из-за незрелости. Психология насильника в период декрета — это в первую очередь психология человека, который не умеет выдерживать чужую уязвимость, особенно женскую, особенно тотальную, особенно ежедневную. Чаще всего автором насилия в этот хрупкий период становится мужчина, выросший в системе, где его эмоциональная сфера была подавлена. Он мог быть воспитан матерью, для которой сын стал единственным источником смысла и которая не разрешала ему быть слабым. Или отцом, который учил: «настоящий мужик не сюсюкается». Он мог быть тем самым золотым мальчиком, чья ценность измерялась успехом, а не человеческими качествами. Такой мужчина не умеет быть в поле хаоса. А декрет — это хаос. Он не знает, как реагировать на женские слезы, потому что в его голове плач — это манипуляция. Он не понимает, как можно уставать от сидения дома, потому что в его системе ценностей труд — это только то, что оплачивается. Абьюзивное поведение часто вырастает из инфантильности. Мужчина, не прошедший через собственное психологическое взросление, приходит в родительство не как партнер, а как третий ребенок. Он тоже требует внимания, признания, комфорта. Только в отличие от младенца, он умеет упрекать, умеет молчать, умеет делать больно словами. Он конкурирует с ребенком за внимание жены. В бессознательном это звучит как «ты больше не моя, ты вся для него». И если мужчина не может принять это и стать частью новой системы, он начинает воевать. Не напрямую, а через саботаж, игнорирование, пассивную агрессию. Зависимость от матери, незавершенная сепарация, глубинные представления о том, какой должна быть женщина – все это всплывает в декрете. Мужчина может проецировать на жену ожидания, перенесенные собственной матери, чтобы всегда была спокойной, сильной, не плакала, не просила, не мешала. А если она выходит за пределы этого образа, его психика не выдерживает. Для такого мужчины внимание жены – это якорь. Ее исчезновение в ребенке воспринимается как предательство. Он чувствует себя лишним, ненужным, брошенным. Но вместо того, чтобы говорить об этом, он начинает мстить. Это не осознается как месть, он просто не может, не хочет, устал. Он говорит «ты изменилась». Он молчит, когда она в слезах. Он выходит из комнаты, когда ребенок плачет. Он перестает быть с ней и остается рядом только физически. Если вы мужчина и слушаете эту главу, это уже хорошо, потому что абьюзер почти никогда не ищет объяснений. Он не сомневается, не рефлексирует, не задает себе вопросов. Он живет в мире, где все нормально, а если кто-то страдает, значит, сам виноват. Но если вы дослушали до этого места и где-то внутри почувствовали дискомфорт, узнали что-то знакомое, то, возможно, вы не насильник, а человек, который оказался в незрелой роли и может ее переосмыслить. Первое, с чего стоит начать, — задать себе частые вопросы. Я для нее партнер или груз? Опора или проверка на выносливость? Я рядом, чтобы делить с ней жизнь или чтобы быть главным. Если женщина, с которой вы живете, боится говорить о своих чувствах, боится, что ее обвинят, обесценят, отмахнутся от нее, это уже тревожный сигнал. Если вам кажется, что вы просто говорите правду, но после ваших слов она плачет, возможно, это не правда, а насилие. Если вы замечаете, что в доме вы судья, а не живой участник, это уже повод остановиться. Иногда мужчина узнает себя в описании абьюзера и чувствует вину, стыд, желание все перечеркнуть. Но вина бесполезна, если за ней не следует принятие ответственности. Вы не обязаны быть идеальным, но если хотите быть человеком, рядом с которым можно жить, вам нужно быть честным, признать, что вы сорвались, что вы были жестоки, что вы не понимали, и тогда у вас появится шанс не на прощение, а на изменение. Что делать, если в этих описаниях вы узнали себя? Не убегать, не оправдываться, не говорить «а что, она сама не виновата?» Потому что каждый раз, когда вы ищете оправдание, вы отказываетесь взрослеть. Ваша задача — не вернуть отношение к прежнему состоянию, а создать новое, где вы не просто не бьете, а действительно находитесь рядом, где вы учитесь быть внимательными, слушать, признавать чувства другого, где вы перестаете думать, что все должно крутиться вокруг вас. Психотерапия не слабость, а мужской поступок. Изучение языка чувств не женская тема, а навык, без которого вы будете ранить всех, кого любите. Начните с малого. Слушайте, не перебивайте, не оценивайте, не оправдывайтесь. Замечайте. Спросите у жены, чего тебе сейчас не хватает. И не пытайтесь сразу решить проблему, просто выслушайте. Вы не обязаны быть идеальными, но вы обязаны быть безопасными. Мужчина — это не тот, кто ломает, а тот, кто выдерживает. Не тот, кто зарабатывает, а тот, кто рядом, когда больно. Быть опорой — значит уметь не спасать, а оставаться. Не давить, а давать пространство. Не контролировать, а уважать. И если вы пойдете по этому пути, у вас есть шанс не просто сохранить отношения, а однажды услышать от женщины, что она чувствует себя спокойно рядом с вами. А это больше, чем любовь. Самодиагностика для мужчин. Применяю ли я декретный абьюз? Отношение к усталости и эмоциям жены. 1. Я хотя бы один раз сказал или подумал, что она преувеличивает, ноет или все усложняет. 2. Меня раздражают ее слезы, и я не знаю, как на них реагировать, кроме как замолчать или уйти. 3. Я считаю, что с рождением ребенка она стала истеричной или нервной. 4. Я ловил себя на мысли, что ей просто не хватает самодисциплины. 5. Мне кажется, что она стала хуже, как женщина, внешне, в сексе, в поведении. Финансы и контроль. 6. Я говорю, что я зарабатываю, поэтому имею право решать, или просто так считаю. 7. Я не спрашиваю, есть ли у нее свои деньги и на что она тратит, потому что это не важно. 8. Я даю деньги как одолжение или за хорошее поведение. 9. Меня раздражает, когда она тратит деньги на глупости вроде массажа, одежды или психолога. 10. Я использую тему финансов в ссорах, напоминая, что она сидит у меня на шее. Бытовая жизнь и забота о ребенке. 11. Я думаю, что основная забота о ребенке — это ее зона ответственности. 12. Я не вникаю в то, что происходит с ребенком, пока меня не попросят. 13. Я считаю, что вставать ночами к ребенку — это не моя обязанность. 14. Я не интересуюсь ее сном, питанием, самочувствием. Это кажется мне второстепенным. 15. Я раздражаюсь, если мне приходится остаться с ребенком дольше, чем на час. Коммуникация и эмоциональная включенность. 16. Я чувствую, что с появлением ребенка потерял ее внимание и злюсь из-за этого. 17. Я начинаю дистанцироваться, когда она просит о помощи или делится эмоциями. 18. Я часто молчу, когда она начинает говорить о трудностях, потому что что тут обсуждать? 19. Я считаю, что женщина должна справляться сама. Я же не жалуюсь. 20. Я редко спрашиваю, как ты себя чувствуешь, и правда не знаю, как она. Интерпретация. От 0 до 5 ответов «да». Вы, вероятно, достаточно осознанны и внимательны, но все равно проверьте, не отмахиваетесь ли вы от трудностей, чтобы не признавать вину. От 6 до 10 ответов «да». Вы, возможно, не замечаете, как причиняете ей боль. Ваше поведение может быть частью паттерна эмоционального давления. Важно не оправдываться, а понять, это зона роста. От 11 до 15 ответов «да». Высок риск того, что вы применяете декретный абьюз. Женщина рядом может жить в постоянной тревоге и ощущении вины. Вы не монстр, но вам нужно взрослеть. Более 16 ответов «да» — это уже не просто дискомфорт, это системное насилие, даже если вы его не осознаете. Ваша партнерша может страдать каждый день. Начните менять это или отпустите ее. Если вы женщина, прослушали блог самодиагностики для мужчин и внутренне вздрогнули, не потому что узнали его, а потому что узнали себя рядом с ним, значит, пришло время спросить, а как вы вообще живете? Не справляетесь, не терпите, не приспосабливаетесь, а именно живете. Есть ли в этом пространстве место вам, вашему телу, вашим слезам, вашим желаниям, а не только потребностям ребенка? Есть ли рядом человек, перед которым можно быть слабой? Или вы каждый день словно идете на фронт и ждете, когда все закончится? Самодиагностика для женщин в состоянии декретного абьюза. Мне нельзя высказывать усталость, он злится. Когда я говорю, что мне тяжело, он закатывает глаза, уходит, раздражается или обижается. Я научилась молчать, потому что каждое слово превращается в конфликт. Потому что его реакция причиняет боль больше, чем моя собственная усталость. Я боюсь просить о помощи. Я ловлю себя на том, что проще сделать все самой, потому что, если я попрошу, он либо откажет, либо даст понять, что я навязалась. Я перестала рассчитывать на него, и мне стыдно за то, что мне вообще нужна помощь. Я постоянно чувствую вину. И не знаю за что. Я просыпаюсь с ощущением, что что-то не так. Я смотрю на ребенка и думаю, может, я не так его держу. Я смотрю на мужа и думаю, я опять что-то не то сказала. Я не могу расслабиться. Я будто все время на суде, и судья живет со мной под одной крышей. Мне кажется, что если уйду, буду плохой матерью. Я давно думаю, что эти отношения меня разрушают, но внутренний голос говорит, ребенку нужен отец. Ты разрушишь семью. Ты не справишься одна. Этот страх парализует. Я будто стою на пороге, но не делаю шаг. Я не чувствую себя нужной, только используемой. Я чувствую, что нужна только для того, чтобы все было чисто, тихо и спокойно. Мои чувства неудобны, мои желания лишние, моя боль раздражает. Я не ощущаю, что меня любят. только то, что я всем обязана. Если вы отметили один пункт, это уже сигнал. Если два или три, это, скорее всего, модель, в которой вы живете. Если четыре или все пять, это не проблема в отношениях. Это системный абьюз. Если вы слушаете это вместе или по отдельности, но с желанием что-то понять и изменить, это уже шаг. Не все доходят до него. Многие пары остаются в замкнутом круге недовольства, боли, страха и вины, потому что не знают, это не просто кризис, это форма насилия. И если вы оба узнали себя, значит, у вас есть шанс выйти. Не из отношений, а из моделей, которые эти отношения разрушают. Первое и главное – признать, что вы уже в этом. Без обвинений, без попыток выяснить, кто начал, без защиты. Просто сказать: «Да, я вижу, что мы оба страдаем. Мне тяжело, и тебе тяжело. Мы не враги, но оказались по разные стороны баррикад». Этого уже достаточно, чтобы снять напряжение и начать диалог. Второе. Восстановить контакт с реальностью. Женщина в декрете может быть истощена, травмирована, в депрессии. Мужчина перегружен, дезориентирован, в страхе. Это не момент для упреков. Это момент для паузы. Остановитесь. Посмотрите друг на друга. Не как на обвинителя и обвиняемую, а как на двух раненых людей, которые забыли, что были вместе. Посмотрите, насколько вы вымотаны, и скажите вслух: «Мне плохо, мне страшно, я не справляюсь». Услышьте это от партнера не как укор, а как признание: он тоже человек. Третье. Обратитесь за поддержкой. Не обязательно к психотерапевту, хотя это идеальный путь. Иногда достаточно поговорить с родными, друзьями, коллегами, чтобы выдохнуть. Но если вы действительно хотите изменить модель ваших отношений, вам обоим стоит пойти на терапию. Или на консультацию к специалисту по семейным отношениям. Не чтобы починить другого, а чтобы понять, почему я причиняю боль. Четвертое. Научитесь говорить по-другому. Вместо упреков – наблюдение. Вместо обвинений – просьба. Вместо «ты никогда не помогаешь», «мне тяжело, и я нуждаюсь в тебе». Это не игра в вежливость, это взрослая речь. Это язык, который строит мосты, а не рвет их. Мужчинам особенно важно понять: женщина в слезах не враг. Она не упрекает, она зовет. Если ответить на это обвинением, вы снова потеряетесь. Если услышать, у вас есть шанс стать ближе. Пятое. Восстановите микросвязи. Маленькие жесты. Рука в руке. Объятие. Слово. Не нужно ждать, пока вернется страсть. Начните с простого. Добрый взгляд, благодарность, мягкий тон. Женщинам важно не молчать, не терпеть, не сдерживаться, но и не кричать в глухую стену, а искать способы говорить так, чтобы не разрушать. Мужчинам быть рядом. Не спасать, не исправлять, просто быть. Шестое. Переопределение роли. Ребенок не отдалил вас, вы отдалились сами, потому что не были готовы. Теперь нужно снова найти друг друга. Не как любовники, не как родители, а как люди. Вы не враги, вы команда. Это звучит банально, но если сделать этот шаг, у вас появится много сил для исцеления. Седьмое. Дайте друг другу право на слабость. Женщине – быть уставшей, запутавшейся, уязвимой. Мужчине – быть потерянным, испуганным, неидеальным. Никто не обязан быть железным, но каждый обязан быть честным. Признать: «Мне нужна помощь. Я не справляюсь. Я хочу обращаться с тобой по-другому». Финансовый абьюз в декрете. После родов женщина, как правило, теряет экономическую автономию. Даже если до этого зарабатывала, строила карьеру, чувствовала себя независимой, с рождением ребенка она оказывается в уязвимом положении. Ее труд больше не оплачивается, а значит, как будто бы обесценивается. И если партнер не обладает зрелым пониманием равноправного партнерства, эта ситуация быстро превращается в ловушку. Деньги становятся не ресурсом, который используется ради семьи, а инструментом контроля, распределение власти и манипуляции. Финансовая изоляция начинается с простых фраз. «Ты же ничего не зарабатываешь. Я один все тяну. Хочешь быть независимой — иди работай». Формально это выглядит логично, но на деле это система, где у одного есть власть, а другой зависит от него. Женщина начинает чувствовать себя не партнером, а иждивенцем. Она просит, а не распоряжается. Она отчитывается, а не планирует. И даже если на нее оформлены совместные счета, она может ощущать, что ничего в этом доме ей не принадлежит. Финансовый шантаж — следующая стадия. Он проявляется тогда, когда женщина пытается отстаивать свои границы или проговаривать потребности, а в ответ слышит: «Ты мне еще будешь указывать? Если не нравится, иди зарабатывай. Не забывай, на чьи деньги ты живешь». Это уже не про деньги, это про власть. Мужчина в такой системе чувствует себя единственным кормильцем и использует это положение как способ удержания. Женщина, оказавшаяся в таком положении, медленно теряет ощущение субъективности. Ее голос становится тише, ее желания опасными, ее потребности роскошью. Многим эта форма насилия кажется менее важной, чем, скажем, физическая агрессия. Но именно она чаще всего становится тем, что удерживает женщину в разрушительных отношениях. Потому что без денег нет возможности уйти, снять жилье, обратиться к юристу, оплатить помощь. Финансовый шантаж блокирует не только действия, но и мышление. А куда я пойду? Я ничего не умею. Я не выживу. И абьюзер, осознанно или нет, этим пользуется. Потому что власть — пьянящая штука. Особенно для того, кто сам не умеет любить. Самодиагностика. Финансовый шантаж и изоляция. Я не имею свободного доступа к семейным деньгам. Мне нужно просить. Он часто напоминает, что это он зарабатывает, и этим подчеркивает свою власть. Я чувствую вину, когда трачу деньги на себя, даже на базовые вещи – одежду, еду, здоровье. Он контролирует, на что я трачу деньги, требует отчета, критикует покупки, просматривает чеки. Он решает, что важно, а что нет. Я не могу тратить без его согласия. Если я не соглашаюсь с ним, он может наказать, перекрыть доступ к деньгам или упрекнуть в неблагодарности. Он отказывается давать деньги на то, что касается моего восстановления, комфорта или удовольствия. Он говорит, что я сижу у него на шее, хотя я круглосуточно ухаживаю за ребенком. Он ставит условия: если хочешь это, будь посговорчивее. Тогда начни вести себя нормально. Я мечтаю о финансовой независимости, но чувствую, что не могу уйти, потому что мне не на что жить. Я боюсь заводить разговоры о деньгах, потому что это всегда заканчивается скандалом, унижением или игнором. Он сравнивает меня с другими женщинами, говоря, что они не тратят столько, они не требуют. Он дает деньги не как партнер, а как начальник, и ждет за это благодарности и послушания. Я чувствую себя маленькой, зависимой, как будто он мой опекун, а не партнер. Я не могу свободно распоряжаться даже пособием на ребенка или подаренными деньгами. Интерпретация. От 1 до 3 пунктов. Возможно, в отношениях есть перекос власти, но он не системный. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете, разговаривая с ним о деньгах. Спокойно или тревожно? От 4 до 7 пунктов. Признаки финансового контроля уже устойчивы. Это не особенности характера, это способ управления. Возможно, вы не называли это насилием, но оно им становится. 8 и более пунктов. Высок риск того, что в ваших отношениях есть финансовый шантаж и изоляция. Обесценивание родительства. Еще одна болезненная форма декретного абьюза. Она часто проявляется в потоке упреков. «Ты не так держишь ребенка. Почему он плачет? Ты плохо его успокаиваешь. Ты не умеешь его уложить. Не корми его так, он подавится». Женщина как будто каждый день приходит на экзамен и каждый раз его проваливает. И с каждым таким замечанием она медленно утрачивает чувство целостности, силы и уверенности. Да, в обществе есть женщины, чье поведение действительно разрушительно. Алкоголизм, глубокая психическая патология, тяжелое социальное неблагополучие. Они отстранены от ребенка, не способны на эмпатию, погружены в свои проблемы. Но это исключение. Одиночные трагедии. Большинство матерей — живые, уставшие, тревожные, измотанные женщины, которые отдают ребенку все. Все, что у них есть, без остатка, без пауз, без просьб о благодарности. И когда в ответ на этот подвиг они получают не поддержку, а критику, внутри них рушится ощущение права быть матерью. Мужчины, которые это делают, чаще всего даже не осознают, насколько глубоко ранят. Они могут говорить, что переживают за ребенка, просто подсказывают, так же правильно, но важно понимать, если слова вроде бы заботливые, а женщина чувствует унижение, это не забота. Это доминирование, замаскированное под участие. Это желание утвердиться за ее счет, вместо того, чтобы встать рядом и разделить с ней ответственность. Потому что быть отцом — это не проверять мать на прочность. Это быть рядом с ней в уязвимости, в тревоге, в несовершенстве, которое неизбежно в любом родительстве. Особенно болезненно это проявляется, когда мужчина не выстраивает союз с женой, а наоборот, объединяется с кем-то против нее. Чаще всего с собственной матерью. Сценарий нередкий. Женщина остается дома с ребенком, а мужчина возвращается с работы с фразами: «Мама сказала, что ты неправильно его укладываешь. Мама уверена, что ты кормишь его слишком часто. Ты ведешь себя как невротичка. Мама в твоем возрасте троих поднимала». И вот уже в доме появляется невидимый третий. Женщина живет в тени чужого опыта, чужих ожиданий, чужого голоса. А ее голос звучит тише. Потому что если мужу важнее мнение мамы, чем доверие к жене, это не семья, а симбиоз двух против одного. Обесценивание родительства — это насилие, которое может быть обернуто в красивые слова, но всегда оставляет горечь. И если мужчина действительно хочет быть отцом, а не судьей, он должен сказать: «Ты хорошая мать, я вижу, как тебе тяжело, я рядом». И не словами, а каждым своим жестом. Обесценивание материнства — это не всегда история только про пару. Очень часто в эту динамику включаются сестры и братья, бабушки и дедушки, друзья, а иногда даже соседи и знакомые из интернета. И эти голоса могут усиливать давление и превращать женщину в виноватую просто за то, что она живая, а могут, наоборот, становиться щитом, опорой, голосом здравого смысла. Родные могут незаметно усиливать обесценивание, даже если они хотят причинить зла. Это особенно часто происходит, когда женщина слышит: «Раньше рожали по пятеро, и никто не жаловался. Твоя бабушка стирала руками и справлялась. Мы не знали, что можно от послеродовой депрессии страдать». Каждая такая фраза — как удар по ее внутреннему миру. И женщина, вместо того, чтобы почувствовать, что ее слышат, сталкивается с еще большей изоляцией. Важно понимать, родительство — это не частная территория. Это событие, в которое включается система. И если система настроена на поддержку, материнство становится процессом, наполненным силой, смыслом и ростом. Очень важно, чтобы каждый, кто находится рядом с молодой матерью, задавал себе простой вопрос. Мои слова — это помощь или давление? Обесценивание родительства — это не только про женщин. Это боль, которая может задевать и мужчин. Особенно в те моменты, когда они только начинают осваивать для себя новую, непривычную роль — роль отца. Мужчина, ставший отцом, тоже проходит через внутреннюю перестройку. Меняется его идентичность, его эмоциональный ландшафт, его ритм жизни. Он может не говорить об этом вслух, может делать вид, что все под контролем, но внутри у него тоже много страхов, сомнений и боли. И когда в ответ на его усилия он слышит: «Ты ничего не делаешь», «Ты отец только по паспорту, ты даже не знаешь, во сколько ребенок ест». Это ранит. Глубоко и надолго. Мужчина может превратиться в отстраненного отца не потому, что не хочет быть вовлеченным, а потому, что ему много раз дали понять: «Ты некомпетентен, ты не нужен, ты не справишься». Он может быть загнан в позицию кормильца, потому что только в этой роли ему оставили уважение. А внутри него при этом может жить боль. Он хотел быть рядом, держать, укачивать, но его оттолкнули. И он замолчал, ушел в работу, стал равнодушным. Но это равнодушие не черта характера, а реакция на постоянное невидимое унижение. Важно помнить, отец — это не второстепенная фигура. Не помощник, не гость в мире матери и ребенка. Это равный родитель. И если мужчине дают пространство, если его поддерживают, он раскрывается. Он учится быть отцом, он растет, он становится сильнее, и вместе с ним крепнет семья. Когда в семье появляется ребенок, неизбежно приходит и хаос. Все старые сценарии рушатся, привычные роли размываются, каждый день приносит новый вопрос, на который нет готового ответа. И в этой хрупкости, в этом новом для обоих состоянии особенно важно, чтобы пара оставалась командой. Не двумя соседями, живущими рядом, а двумя взрослыми, разделяющими общие цели и ценности. Потому что ребенку не нужны идеальная мама и идеальный папа. Ему нужна безопасная и теплая среда. Одна из самых частых ошибок молодых родителей – попытка решать внутренние вопросы через внешних помощников. Бабушек, сестер, мам, подруг, соседей, мамочек в чатах. Но мнение третьих лиц, каким бы заботливым и опытным оно ни казалось, почти всегда окрашено чьими-то страхами, проекциями, травмами. Кто-то считает, что ребенка надо приучать к режиму с 3 дней. Кто-то уверен, что кормление по требованию – слабость. Кто-то, что мать обязана быть круглосуточно при ребенке. Эти слова, даже сказанные из любви, действуют как яд, медленно, но отравляюще, потому что они разрушают главное – внутреннюю уверенность пары. Чтобы этого избежать, важно в самом начале, даже в нерешительности, даже в усталости, принять главное решение. Мы будем идти вместе. Мы будем искать наш подход. Не идеальный. Наш. И если возникнут трудности, а они обязательно возникнут, мы не будем судить друг друга, не будем искать виноватых, не будем бежать за быстрыми решениями. Мы обратимся туда, где нас не будут сравнивать, критиковать, подменять. К нейтральным специалистам, которые уважают контекст, принимают уникальность семьи и умеют быть бережными. Сексуализированное насилие над женщиной в декрете. Эта тема редко звучит в семейных разговорах, потому что покрыта стыдом, замешательством и глубоко укорененной культурной нормой. Ты же жена, у тебя есть обязанности. Сексуализированное насилие не всегда проявляется как грубое принуждение. Иногда это тонкий, изнуряющий системный прессинг. Когда ты уже вернешься в форму? Ну сколько можно не хотеть? Мне что, на сторону идти? Под этим давлением женщина не ощущает себя желанной, она ощущает себя должной. Как уже говорилось выше, послеродовой период – это время глубокой уязвимости. Женщина не сразу возвращается к себе. Ее либидо может быть подавлено не потому, что она разлюбила, а потому что ее тело сосредоточено на выживании и заботе. Сон, безопасность, восстановление – вот ее приоритеты. Сексуальность в это время не функция, а хрупкое чувство, которое может вернуться только в состоянии доверия, покоя и уважения. Мужчина, который этого не понимает, начинает ощущать, что его отвергают. И вместо того, чтобы поговорить, объясниться, быть рядом, он может перейти к давлению. Иногда мягкому, через намеки, молчание, демонстративное отдаление, иногда открытому, через упреки, сравнение, грубость. В самых тяжелых случаях к насилию в прямом смысле слова, когда женщина, не готовая к контакту, соглашается ради мира в доме. Сексуализированное насилие в партнерских отношениях особенно трудно распознать, потому что женщина чувствует, что должна, что это часть семейной жизни, что если она не хочет, с ней что-то не так. И многие женщины соглашаются на контакт, к которому не готовы, чувствуя отвращение, боль, пустоту. Женщина, которая после родов живет в режиме постоянного телесного давления, эмоционального или физического, постепенно начинает избегать любых форм близости. Ее тело не расслабляется, оно все время в тревоге. Каждое прикосновение несет в себе скрытую угрозу. Сейчас снова будет пронада. Она может замкнуться, начать испытывать отвращение к себе, стыд за свое нежелание. А ведь все, что ей нужно, это быть увиденной. Не как объект желания, а как человек, переживающий один из самых мощных переходов в жизни. Сексуальность может вернуться, даже стать глубже. Но для этого ей нужно безопасное пространство, нежность, признание, открытый разговор, терпение. Если мужчина действительно любит, он будет ждать. Не как обиженный мальчик, а как взрослый. Как тот, кто понимает, что рядом не просто мать его ребенка, а женщина, которая сейчас проходит через сложнейший кризис. Внутри декретного абьюза есть одна особенно болезненная и часто табуированная тема – сексуализированное предательство. Это измена в момент, когда женщина наиболее уязвима. Когда она вынашивает ребенка или только что родила. когда ее тело восстанавливается, психика адаптируется, когда она вся в ребенке, в боли, в заботе. А рядом мужчина, который в это время пишет другим, флиртует, регистрируется на сайтах знакомств или идет дальше и заводит любовницу. Это не просто измена. Это насилие. Потому что оно совершается в период, когда женщина нуждается в безопасности, признании и опоре. Мужчина, который в этот момент идет на сторону, делает это не из желания, а из трусости. Он не справляется с реальностью, в которой женщина больше не принадлежит только ему. Он не выдерживает ее тревожность, усталость, эмоциональность. Он не хочет справляться с этим. Он хочет, чтобы его снова хвалили и восхищались им. Декрет — это экзамен на зрелость, на преданность, на взрослую любовь. И если в этот момент мужчина выбирает измену, шантаж, холод или давление, он не просто отдаляется, он разрушает. И восстановить это может быть уже невозможно. Потому что доверие, однажды убитое в момент уязвимости, не воскресает. Оно остается под слоем боли. И каждый раз, даже спустя годы, внутри женщины будет звучать одно и то же. «Ты был рядом, когда я была сильной, а когда я стала слабой, ты ушел. А это предательство. Самое тяжелое, самое незаметное, самое необратимое». Сексуализированное насилие проявляется не только в действиях, но и в их отсутствии, когда мужчина перестает в женщине видеть женщину. Это не значит, что он ее не любит. Это значит, что его способ быть рядом оказался узким, одномерным, завязанным на сексуальной функции. Для многих мужчин нежность — это предисловие к сексу, объятия, только если есть настроение, прикосновения, если что-то будет, комплименты, если они ведут к близости, а если секса нет, если его нет потому, что у женщины травмирована промежность, болит грудь, если она устала и чувствует тревогу, тогда нежность исчезает, мужчина отдаляется, замыкается, проходит мимо, как будто ее не существует, и это тоже насилие. Женщина после родов особенно чувствительна к теплу. Не к сексу, а именно к теплу, к мягкому взгляду, к руке, положенной на плечо, к словам «ты красивая», «ты моя», «ты невероятная». Ее тело в уязвимости, ее душа в хрупкости. Ей не нужен страстный порыв, ей нужна бережность. Та, что говорит «я рядом, даже когда мы не спим друг с другом». Но если мужчина умеет быть внимательным только через секс, то это воспринимается как исчезновение. Женщина в таких отношениях постепенно замыкается. Она начинает чувствовать себя невидимой. Внутри появляется ощущение, что она существует только как мать, но не как женщина. Мужчина не касается ее, не смотрит, не говорит слов, которые раньше были естественны для него. Подобные действия можно рассматривать как форму депривационного насилия, когда жертву лишают эмоционального, тактильного, телесного присутствия, которое необходимо для ее восстановления. Женщина не может снова почувствовать себя сексуальной, если ее никто не видит. Ее нельзя торопить, но и нельзя оставлять без тепла. Если мужчина действительно любит, он может прижать ее к себе просто так, без ожиданий, без цели. Просто потому, что она рядом. Просто потому, что она живая. И тогда, может быть, спустя недели или месяцы ее тело оттает. И тогда она сама потянется, потому что захочет, а не потому, что должна. Памятка для пар, переживающих переход к родительству. Так не надо. Требовать секса по графику или после разрешенных 6 недель. Угрожать уходом, изменой или эмоциональной дистанцией, если женщина не хочет близости. Оценивать или критиковать тело женщины. Живот висит, грудь не та, расплылась. Говорить «ты теперь мать, я не могу тебя хотеть», как будто материнство убивает сексуальность. Давать понять, что прикосновения нужны только для секса. Ждать прежнюю жену и упрекать ее в том, что она изменилась. Давить на чувство вины. Я же терплю, а ты даже не стараешься. Игнорировать ее боль, сухость, усталость, страх и продолжать контакт. Использовать секс как инструмент исправления. Тебе просто надо расслабиться. Делать вид, что все в порядке, а самому при этом сидеть на сайтах знакомств. Отдаляться и молча мстить молчанием, холодом, избеганием. Комментировать внешность или действия женщины в присутствии родных, друзей. Так надо. Признать, что после родов сексуальность изменяется, и это не проблема, это часть пути. Спрашивать, как ты себя чувствуешь? Хочешь ли ты сейчас тепла, а не секса? Разделить понятия телесная близость и сексуальное ожидание. Прикасаться бережно, без цели и без давления. Просто чтобы быть рядом. Говорить комплименты, даже если сейчас нет секса. Ты красивая, я горжусь тобой. Уважать границы. Если женщина говорит «нет», это не отказ от любви, это просьба о безопасности. Поддерживать ее восстановление. Физически, эмоционально. Разговаривать открыто. Не о сексе как о функции, а о близости как процессе. Участвовать в уходе за ребенком. Это не только про помощь, это про близость между вами. Быть честным, если внутри есть обида, тревога, злость, и не сливать это на женщину. Помнить. Ваша нежность сейчас – это не прелюдия, это поддержка. Верить, если вы будете рядом с уважением, терпением и любовью, женщина вернется, потому что вы остались с ней тогда, когда она была наиболее уязвима. Важно понять, мужчина не обязан быть идеальным. Он может не справляться, молчать, срываться, быть растерянным. Это не делает его насильником. Настоящий абьюз – это система, где женщину стабильно обесценивают, подавляют, контролируют, где ее чувства высмеиваются, где ее границы разрушаются, где она чувствует не просто злость, а страх и беспомощность. Отличить одно от другого самостоятельно невозможно, потому что жертва насилия, даже очень умная и чуткая, со временем теряет ощущение нормы. Ее границы стерты, и она не знает, это привычная боль или уже травма. Поэтому, если вы хотите уйти из отношений, перед этим необходимо поговорить с нейтральным специалистом, психологом, психотерапевтом, кризисным консультантом. Тем, кто не будет уговаривать сохранять семью, но и не станет автоматически призывать к бегству. Тем, кто умеет видеть суть. Потому что спасение не в том, чтобы убежать после первого конфликта. И не в том, чтобы терпеть годами. А в том, чтобы понять, что с вами происходит на самом деле. Родительство не только радость, но и вызов. Это период, когда мир пары меняется до неузнаваемости, нарушается привычный ритм жизни, появляется усталость, тело и психика женщины проходят через серьезные изменения, мужчина сталкивается с новой ролью, к которой, как правило, никто не готов. В такой турбулентности конфликты это нормально. Споры, недопонимание, даже раздражение – не всегда признак того, что отношения стали разрушительными. Иногда это просто кризис. Временный, болезненный, но преодолимый. Но бывает, что напряжение в паре перестает быть временной фазой и становится системой. Когда женщина постоянно живет в ощущении страха, обесценивания, подавления. Когда напряжение – не эпизод, а фон. Когда усталость не из-за младенца, а из-за того, что партнер причиняет боль. Чтобы не путать одно с другим, я предлагаю инструмент самоанализа. Он не ставит диагноз и не дает готовых решений. Он как внутренний компас, помогающий отличить, вы переживаете временный кризис или оказались в атмосфере декретного абьюза, который требует серьезного внимания и поддержки. Этот инструмент не даст всех ответов. Но он поможет задать правильные вопросы. А иногда именно с этого, с вопроса, который давно назрел, начинается путь к ясности, свободе и выбору, в котором есть вы. Живые, настоящие, нужные. Если вы отвечаете «да», скорее всего, вы проживаете временный кризис. Если нет, возможно, вы имеете дело со сформировавшейся системой абьюза. Это не значит, что вам нужно срочно бежать. Это значит, вам нужна помощь. Не бойтесь обращаться к специалистам. Инструмент самоанализа – это абьюз или кризис. 1. Атмосфера дома. Я чувствую, что дома мне безопасно. Я могу выразить чувства и быть услышанной, даже если это слезы, раздражение, усталость. Конфликты возникают, но они заканчиваются примирением, пониманием, ростом. Мы можем говорить друг с другом без страха и угроз. 2. Эмоциональное состояние. Я чаще ощущаю, что нужна ему, чем что мешаю. Я чувствую, что у меня есть право на ошибку, слабость, просьбы. Я не боюсь, что он отвернется, уйдет, отнимет ребенка, если я скажу то, что думаю. Я не живу в ожидании его реакции, не замираю, не подстраиваюсь, не молчу из страха. 3. Поведение партнера. Он не унижает, не критикует меня за внешность, поведение. Он вовлечен в родительство, пусть не идеально, но старается. Он не контролирует, с кем я говорю, куда хожу, что читаю. Он не использует ребенка как рычаг давления. Он не давит сексуально, не требует, не обвиняет, не шантажирует. 4. Чувствование себя. Я чувствую себя женщиной, а не функцией, которую использую для удобства. Я могу говорить о своих желаниях и границах, не ожидая агрессии. Я ощущаю, что ценна не только как мать, но и как женщина, как человек. Я не чувствую вину ежедневно, просто за то, что существую. 5. После разговора с партнером я чувствую облегчение, ясность, тепло, даже если это был трудный разговор. Он готов меняться, идти в терапию, слышать, признавать. Он не перекладывает вину на меня. Он не использует мою уязвимость против меня. Завершая эту главу, хочется сказать просто и прямо. Вы не обязаны выносить все. Если вы слушаете это, значит, вы уже на верном пути. Осознание – первая точка опоры. И даже если вы пока не знаете, как изменить свою жизнь, вы уже начали слушать себя. А это начало самой важной дороги – от боли к себе, от страха к свободе, от одиночества к живому, наполненному, настоящему материнству. В следующей, заключительной главе мы коснемся одной из самых популярных в современной массовой культуре тем – созависимости. И рассмотрим ее признаки, причины и последствия. А самое главное – почему жертва не уходит из зависимых отношений, если давно уже все поняла.